«Я уверен, больше толчков не будет», — сказал он, опуская свою ношу на землю. «Вы спасли мне жизнь», — произнесла Кейко. «Просто я увидел, как вы упали, и поднял вас, а потом отнес в безопасное место». «Как вас зовут?» — спросила Кейко, наблюдая за тем, как он разводит огонь. Молодой человек выпрямился и посмотрел ей в глаза. «По определенным причинам, госпожа, я не могу назвать мое имя, и потому не стану спрашивать ваше». «По всему видно, вы человек воспитанный и благородный. Наверное, не просто бродите по свету, а имеете какую-то цель». «У каждого человека есть цель». Он помолчал. «Если вы говорите о цели моего путешествия, то я иду в Сетцу». Кейко вздрогнула. Но ничего не сказала. Между тем костер разгорался все сильнее и становилось тепло. Снопы серебряных искр взлетали в бездонное небо, исчезая, подобно падающим звездам. Пламя потрескивало, гудело. Его яркие языки лизали мрак, и Кейко чудилось, будто она никогда не созерцала более волшебного зрелища, чем эта воспламенившаяся тьма. «Что вам нужно в Сетцу, господин?» «Мне необходимо встретиться с одним человеком». «Вы хотите его убить?» — осведомилась Кейко. Юноша посмотрел на нее с удивлением. Его одежда светилась, в волосах словно запутались змеящиеся молнии, отблески пламени проникали в глубину глаз и переливались там, как переливается свет в сердцевине драгоценных камней. «Вы так решили, потому что я ронин?» «Нет, сейчас я не хочу никого убивать». И замолчал. Но через некоторое время нерешительно спросил: «А вы куда идете, госпожа?» «Тоже в Сетцу. И я тоже ищу одного человека. Вы путешествуете без сопровождения. Сейчас на дорогах можно встретить много людей, которые не постыдятся обидеть одинокую женщину». Кейко пожала плечами. «Так уж случилось, что меня некому защитить». Они опять помолчали. «Попытаемся заснуть?» — предложил юноша. «Тепла хватит до утра. Мне не хочется возвращаться в город. Там все разрушено. Хорошо. Только вот что. Я гожусь вам в матери, господин. Так что без глупостей», — твердо произнесла Кейко. Молодой человек серьезно кивнул. Они легли спина к спине, завернувшись в теплое кимоно. Кейко не думала, что сможет заснуть, но заснула почти мгновенно, словно провалилась в какую-то черную яму. И таким же внезапным было пробуждение. Она села, озираясь. Впереди синей шелковой лентой протянулся горизонт. Он дугой обрисовывал землю, а под ним угольно чернели горы. Силуэты деревьев на фоне розового неба казались нарисованными тонкой кистью, а воздух был чист, прозрачен и спокоен. Кое-где на земле лежали пласты снега. Кейко набрала горсть и растопила в руках. Умывшись, она оглянулась. Из-за нежно аллеющего края небес вставало огромное красное солнце. Где теперь ее сын? Увидит ли она его снова? Вряд ли. Прошло столько лет, а между тем каждый год оплачен ее слезами, сердечной болью, до которой никому не было дела. Никому. Но Акира должен был помнить об этом. И ей казалось, он способен понять. Кейко стиснула зубы и вдруг услышала голос: «Госпожа, вы проснулись? Что, если нам пойти в Сетцу вместе? В случае опасности я сумею вас защитить». Кейко оглянулась. На глаза навернулись слезы, она кивнула и протянула юноше руку в знак согласия, доверия и надежды. Они отправились вместе. Иногда разговаривали, чаще молчали. Однажды молодой человек спросил свою попутчицу: «Почему вы хотите найти того человека? Это так важно для вас? Так важно, что вы не побоялись спуститься в путь одна, да еще зимой?» И Кейко коротко ответила: «Я хочу его убить». «За что? Он вас обидел?» «Он не сдержал свое слово», — сказала Кейко и, помедлив, добавила: «Что я стану делать, потеряв всякую цель?» «Люди часто прикрываются этим, хотя в действительности прекрасно знают, что следует делать», — мрачно произнес он. Кейко усмехнулась: «Я не самурайка». «Хорошее оправдание. А тот человек самурай?» «Да». «И он дал вам слово?» Кейко кивнула. «Значит, он обязан его сдержать». Они молча продолжали путь. Потом Кейко сказала: «Вас хорошо воспитали, господин, если научили защищать женщин». «Меня учили защищать слабых. Я вырос в мужском окружении». «Но все-таки вас родила женщина, а не мужчина?» «Да. Только я не знаю, где она. Я ее никогда не видел». «Ваша мать умерла?» — осмелилась спросить Кейко. «Не знаю». «А отец жив?» «По-видимому, да». И, помолчав, добавил: «У женщин есть путь». Кейко помрачнела. «Он есть у каждого человека, даже у того, кто никогда не задумывался об этом». «О моем пути лучше не говорить».